Не так, мой друг, живали в наше время. Бывало, уж ни один дворянин лицом в грязь себя не ударит. Всякой строго бережет дворянскую свою честь, и уж никто, бывало, со всякой сволочью якшаться не станет, как теперь зачастую случается. Нынче с каким-нибудь мещанином, либо скутейником, на одной ноге себя ставят. Он, дескать, ученый, он, дескать, художник. Да коли он ученый, так ученость его при нем и остается, никто у него ее не отнимет, а в дворянский-то круг все-таки соваться ему не след. Уж поверь мне, монкер, если человек рожден от подлости, так будь у него ума палата, с неба звезды он хватай. А все-таки в обществе дворян ему быть не подобает. Дворянство этим роняется, монкер. Аристократия падает, ты пойми. Нельзя же, монами, об этом не подумать. Ведь на этом все держится. Бабушка, да ведь по вашим же словам, Сергей Михайлович был из солдатских детей, а сами же вы у него ручку целовали. Ах, Андрюша, Андрюша, как же это, дружок мой, ты сообразить этого не можешь, что тут совсем другое дело. Сергей Михайлович был штатский действительный советник и отставной губернатор. К тому же Анинская лента через плечо и 2000 душ, ты этого не забудь. Ты уж иное положение в свете. Мало ли что. И Меньшиков прежде оладьями торговал, и Шафиров в лавке сидел, и Разумовский на клиросе пел. Однако же какими вельможами стали? Тут, монкер, милость Божия, а главное – благорасположение двора. Кто взыскан милостью и вознесен, тот в какой бы подлости ни родился, хотя бы даже от холопий, подлость к нему уж льнуть больше не может. Такой человек уж навсегда омыт от первородного греха подлости своего рождения. Да, так вот и Сергей Михайлович. Рода бы хотя и не шляхетного, однако же в люди вышел. И разбогател службой, и женился выгодно, и генеральство дослужился. А все умом. Умный, отменно умный был человек, потому что во всяком сильном человеке умел себе милостивца сыскать. Сначала сам ручки вельмож целовал, а потом и у него стали целовать. Это и называется ум. Да, монкер, это ум. Настоящий ум. А не такой, что у нынешних умников проявился. Посмотришь, сам медной полушки не стоит, а рыло гнет кверху по рублевому. Плеточкой бы их, мумпетит. По-старинному, либо кнутиком. Так на истинный-то разум и нашли бы. А то, право, даже смотреть неприятно. А очень-то стал выходить в люди Сергей Михайлович после женитьбы. Женился он в пугачевское время. Был он в ту пору воеводой, в Чернорецке. Когда злодеи на Чернорецк нагрянули, он в лес тягу задал и казну царскую с собой взял. А притч медных пятаков, тех захватить было ему не под силу. Зарыл он казну в землю и в лесу отсиделся благополучно. А не уйти из города было ему невозможно, для того, что сила у него была невеликая, да к тому же и ненадежная. А у злодея силы было видимо-невидимо. Пугач в Чернорецке недолго канальствовал. Царская-то сила у него по пятам шла, так он и вострил лыжи на Волгу. Как скоро злодей из Чернорецка вышел, Сергей Михайлович в город, насел сызнова на воеводство и стал порядки заводить. Только тут его сердешного плетьми выдрали. Как так, бабушка, за что? Да так, монкер, выдрали, да и все тут, по ошибке. Уж такое время тогда сумятное было. Да то ли еще по ошибке-то случается, мон анфан. А это Сергеем Михайловичем, видишь ли, как сделалось. Только что он на воеводство-то насел, глядь, ан к Чернорецку с караульной горы. Конница несется, да все казаки. Поднялся в городе переполох, думают все, пугач воротился. Бегут, кто куда сломя голову. А Сергей Михайлович на огород. Да в горохе и схоронился. Его, однако же, по скорости в горохе отыскали, да и приволокли казацкому начальнику. А начальник еле на коне держится. И нюханик, спрашивает он Сергея Михайловича, кому служишь? А Сергей Михайлович поглядел-поглядел на его пьяную рожу, да и думает себе. Ведь гусь-то никто другой, как пугачевец. Дай надую шельмеца, а то еще чего доброго, с пьяных-то глаз, пожалуй, и повесит, да и брякнул. Служу, мол, великому государю Петру Федоровичу. Только он это слово молвил, пьяный-то начальник, на кобылу его, да в плете. Ста полтора вкатил сердечному, да еще в тюрьму посадил. А был он вовсе не пугачевец.